Прелюдия. Март 1895 года. Петляя взбирается на холм дорога из Брива в Туль. Она узка, эта дорога, гораздо уже, чем в наши дни. Кое-где по вершинам холмов еще белеют пятна снега, которые зимнему солнцу было не под силу растопить. Вихляя из стороны в сторону, в гору с трудом взбирается влекомая жалкой клечонкой двуколка под серым брезентом. Возница, одетый в складчатую рубаху, красивый черноусый брюнет, лет 40. В немудреном экипаже сидят, прижимаясь друг к другу, три девчушки с худыми грустными личиками. Их головки повязаны бахромчатыми платками. Час спустя двуколка останавливается перед сиротским приютом в Абазене. Заведение помещается в старинном аббатстве, вокруг которого сгрудились городские домишки. Здесь заканчивается путь трех юных пассажирок. Привязанная за недоузок к одному из платанов, служащих украшением площадки, кляча ржет и фыркает в ожидании хозяина. Вскоре массивная, обитая гвоздями дверь, отворяется, и возница выходит один. Шаг его непринужден. Похоже, он даже слегка улыбается. Возницу зовут Альберт Шанель. Он ярмарочный торговец. Три девчушки, отданные им в приют, его собственные дочери. Несколько дней назад они потеряли мать, и родной отец решил избавиться от них. Никогда им больше не суждено его увидеть. Старшую из юных барышень зовут Джулия, ей 13 лет. Среднюю — Габриэль, ей 12. И, наконец, младшей, Антуанетте, всего 8. 20 лет спустя Габриэль под именем Коко Шанель узнает весь мир.